Глава 7. Скверное имя. 1. Все должно быть так, как всегда. «Девчонка?» — сдавленно просипел инспектор. «Здесь была девчонка?» Лицо господина Куросавы налилось дурной кровью. «Гром и молния», — понял я. «Сейчас ударит и полыхнет». Когда таким голосом говорил архивариус Фуда, это никого не смущало, но когда свистит и сипит правительственный инспектор, в чьей власти сорвать с места дознавателей службы Карпа и Дракона, взять за шиворот и бросить в дальний путь, надев всем на головы шляпы позора. «Где она?» Я развел руками. Фуда развел руками. «Я повторяю, где она?» «Сбежала». Сказав это, Фуда встал на колени перед господином Куросавой. Мне было стыдно. Своим ответом и поступком архивариус, как старший по возрасту и положению, брал всю вину на себя. Что взять с такого, как Рейден Молокосос? «Сбежала». Я опустился рядом с Фуда. «Мы не знали. Хотите сказать, я не приказывал вам задержать девчонку?» Мы молчали. «Да, не приказывал», — успокоился инспектор так же быстро, как и разгневался. «Я даже не предупредил вас, что деревня пуста. Моя вина, согласен. Не с кого спрашивать, только с меня. Кицуна Дзару, ты тоже не виноват. Я не сказал тебе об этом. Напрасно. Я мог бы тебе больше доверять». Его внезапная покладистость пугала меня пуще гнева. «Если начальство признает свою вину, жди беды». «И все-таки жаль, господа, очень жаль. Мы могли бы сразу покончить с этим докучливым делом, а так вместо трапезы и отдыха опять придется бить ноги. Мы немедленно отправляемся на поиски беглянки». «Девчонка», — думал я, низко склонив голову, — «что в ней такого? Обычная сельская заморашка. Грязные руки, грязные ноги. Кто на нее польстится, кроме разбойника, изголодавшегося в горах без женской ласки? Инспектор Куросава, привычный к обществу знаменитых гейш? Выходит, что так. Зачем ему девчонка? Назначит себя ее покровителем? Осмелюсь напомнить досточтимому инспектору, со всем наивозможнейшим почтением вмешался господин Секки. «Разбойники где-то поблизости. Не захотят ли они помешать нашим поискам? Отомстить за унижение? Поймать девчонку первыми, наконец, нам следует проявить осторожность». Старший дознаватель лежал в углу на циновке, вытянув ноги. С самого начала он порывался сесть, как на церемонии, и всякий раз инспектор Куросава запрещал ему это делать, напоминая про растяжение связок. С каждым запретом лицо господина Секки становилось еще мрачнее, хотя это казалось невозможным. Я завидовал старшему дознавателю. «Нет, не поврежденной ноге, что вы!» Мою зависть вызывало мастерство, с каким он умножал почтение на почтение, получая в итоге чистый, как вода в роднике, сарказм. «Если мы не хотим, чтобы разбойники поймали беглянку первыми», — инспектор улыбнулся, — «нам следует поторопиться. Если мы опасаемся, что разбойники захотят отомстить, нам следует быть настороже. Выходим группами по двое. Каждый самурай берет с собой слугу. В случае нападения поднимает крик. Услышав его, остальные должны сразу бежать на помощь. Да, насчет бежать. Вы, Секки-сан, останетесь в доме. Вам следует беречь ногу. Ваш слуга пойдет с юным Рейденом». Улыбка инспектора стала вдвое шире. «Рейден-сан, вам не претит компания сразу двух каунай?» Инспекторским улыбкам я тоже завидовал. Было в них что-то сродни мастерству господина Секки. «При всем уважении, инспектор», — Секки Осаму встал, — «мой слуга пойдет со мной. Пустяковый ушиб не заставит меня отказаться от поисков. Вы приказываете искать? Я повинуюсь». Инспектор смерил господина Секки взглядом и раздумал спорить. «Хорошо, идите. Чтобы удержать вас в доме, понадобится не меньше троих, а у нас мало людей. Времени на споры у нас тоже нет. Выступаем немедленно. Проверяем дома, но без лишнего усердия. Уверен, девчонка покинула деревню. Расходимся от площади на четыре стороны. Прочесываем окрестные склоны. Она где-то здесь, неподалеку. В конце концов, у нее же есть какое-то соображение. В лесу сейчас не прокормиться, а на дорогах заставы. Без разрешительных грамот или храмовой выписки о рождении ее мигом арестуют. Итак, мы зовем беглянку по имени, заверяем, что ей ничего не грозит. Обещаем накормить, напоить, позволить умыться. Кстати, как ее зовут? Он повернулся к Тенси, молчавшему в углу. «Ты идешь вместе со мной», — предупредил инспектор. «Я не оставлю тебя без присмотра. Я рассчитывал, что за тобой проследит Цеки-сан. Но если он идет со всеми...» «Тебе известно имя девчонки?» Прекрасное лицо гейши исказило неприятная гримаса. «Ташико», — прозвучал ответ. «Ее зовут Ташико». Инспектор нахмурился. «Странное имя. Скверное имя. Ты случайно не лжешь мне?» «Скверное имя», — мысленно повторил я. «Имя Ташико означало катастрофу, случившуюся по вине человека. В переносном значении это имя значило смерть. Никто из родителей в здравом уме не назовет так родную дочь». Губы зимней хризантемы шевельнулись. Раньше ее звали Ханако, дитя цветка. Имя Ташико она взяла себе сама. Это случилось, когда умерла ее мать. Уговоры не помогли. С тех пор она откликалась только на имя Ташико. «Они знакомы», — отметил я. «Тенси — мужчина в теле женщины, и Ташико — чумазая катастрофа». Похоже, Тенси знавал и мать девушки. Пустая деревня, кладбище с крестами, знакомство со здешними крестьянами, необходимость вернуться, закончить дело. Мой разум уже связывал эти обрывки в единое целое. Но время для окончательных выводов еще не приспело. «Дозволено ли мне будет задать вопрос?» Никто не ждал этого от Тенси, даже инспектор. Гейша упала на колени, сложила ладони перед грудью. По лицу Куросавы скользнула тень неудовольствия, но быстро исчезла. Мне показалось, что жест зимней хризантемы был знаком инспектору по прежним встречам с гейшей. Он что-то значил для Куросавы, этот жест. Что-то глубоко личное. Именно это послужило причиной неудовольствия, а вовсе не дерзость Тенси. «Спрашивай», — кивнул инспектор. «На почтовой станции, господин, вы сказали, что здесь остался кое-кто, кто нуждается в моем возвращении. Тебе не радостно вернуться в памятные места? Спросили вы меня. Устроить счастье еще одного человека. Вы имели в виду Ташико?» «Да». «Зачем ты спрашиваешь о том, о чем знаешь и сам? Глупо тратить дозволенный вопрос на такой пустяк». «Вы правы, господин. Я знаю, что вы имели в виду Ташико. Знаю, что вам известно о моей жизни Фукугахами. Я не знаю другого. Почему вам так важна эта Ташико? Хорошо, я упустил ее, забыл о ее существовании и покинул деревню. Но для меня не имеет значения один единственный оставшийся человек. Она не захотела спастись? Ее дело, ее выбор. Почему же вы так печетесь о ее спасении?» Инспектор дружески похлопал Тенси по плечу. Не рукой, нет, прутом, сорванным по дороге в деревню. «Раньше ты не оставлял никого, не упускал и не забывал. Я хочу, чтобы все было так, как раньше. Я не любитель перемен. Если потом что-то пойдет не так, спросят не с тебя, а с меня. Даже если спросят и с тебя тоже, меня это не утешит. Все должно быть так, как всегда. «Ты меня понял?» «Или мне лучше спросить, ты меня поняла?» Тенси ткнулся лбом в пол. «Я вас понял, господин. Если вы оставите меня в доме, я не убегу, клянусь». «Вероятно», — согласился инспектор. «Полагаю, ты говоришь правду, но рисковать я не стану. Ты идешь со мной». «Да, господин. Если позволите, я хотел бы добавить вот что. Короче, увидев меня, Ташико может испугаться, спрятаться, не выйти к нам. Она уже один раз испугалась, когда вас здесь не было, не вышла ко мне. Почему бы этому не случиться во второй раз? Испугается? Увидев тебя? Тенси, ты женщина?» «Да, господин. Сейчас я женщина, это так. С чего бы Ташико пугаться, увидев рядом со мной гейшу из Окаямы?» «Она видела меня мужчиной и женщиной. Я бы сказал, мужчинами и женщинами, и детьми тоже. Мне кажется, господин, вы должны об этом знать, раз привезли меня сюда. Я не могу сказать точно, узнает она меня в этом теле или нет, но предположить такое я обязан». Тем же прутом, которым он хлопал Тенси, инспектор почесал в затылке. «Ты прав», — с неохотой подтвердил он. «Твое предположение вполне разумно. Тем не менее, ты пойдешь со мной». Второе. Моя доброта безмерна. Когда мы с Мигеру проверили назначенные нам дома, без особого усердия, как велел инспектор Куросава, я вышел за пределы деревни, двигаясь на запад, опять же согласно инспекторским указаниям. Мигеру тащился за мной. Да, тащился, поскольку шел я медленно, нога за ногу, и выкрикивать имя Ташико не спешил. В этой части исполнения приказа мои действия расходились с тем, чего требовал от нас господин Куросава. Заслуживал ли я осуждения, наказания? Да, пожалуй. Но мысли мои сейчас были заняты другим. Спиной я чувствовал удивление, копившееся в моем безликом слуге. Ничего, переживет. Сейчас его удивление превратится в изумление. Так и случилось, когда я повернул обратно в деревню. По моим расчетам, поисковые группы к этому времени удалились в достаточной степени, чтобы возвращение младшего дознавателя Рейдена осталось незамеченным. Мы вновь измерили шагами улицу, от окраины до дома, выбранного нами в качестве общего жилища. Я вошел в дом и жестом пригласил Мигеру следовать за мной. В комнате, где состоялся сперва разнос, а затем и совет, еще сохранялись остатки тепла. В очаге тлели угли. Я опустился на циновку, заблаговременно подстелив старое одеяло, найденное в кладовке. Мигеру встал у стены. Ему очень хотелось задать мне вопрос. Но он крепился, молодец. Так из него однажды получится неплохой слуга, с пониманием. Хороший – никогда, а неплохой – вполне. «Я уже говорил вам, что для постоя мы выбрали дом, в котором наткнулись на шайку разбойников. Нет? Вот говорю сейчас. У лесных проходимцев губа не дура. Дом выглядел более обжитым, чем другие, а может, просто менее заброшенным. Я и подумал, что хорошо для разбойников, то сойдет и для самураев, исполняющих ответственное поручение. Фуда сказал, что такие рассуждения в чем-то оскорбительны, но спорить со мной не стал». «Почему мы вернулись, господин?» — не выдержал Мигеру. «Не выйдет из мерзавца неплохого слуги. Посредственный, в лучшем случае». «Инспектор будет гневаться», — добавил Мигеру. «И старший дознаватель тоже. Как бы вам не пострадать от их гнева?» «Ага, прикрывает любопытство заботой. Делает вид, будто беспокоится за своего хозяина. Хитрое бестие, однако». «Дом». Я обвел комнату рукой. «Бедный крестьянский дом. Глухая деревушка в горах. Помнишь, что ты говорил мне про свои дома? Те, что были у тебя на родине еще при жизни». Он молчал. «Мадариду, соберу я. Я попытался выговорить зубодробительные названия городов, упомянутых Мегеру. Язык свернулся трубочкой. Губы онемели. «Побережье Марагу, так?» «Ты сказал, я был богатым человеком. Многие из вашей знати обиделись бы, начни сравнивать их жилье с моим, так?» Он молчал, ждал, когда я оставлю эту тему. Ему не хотелось вспоминать. «Господин Цеки тоже богатый человек», — я рассуждал вслух. «Возможно, не такой богатый, каким был ты при жизни, но вполне обеспеченный. Его дом большой, на каменном основании. Не беден инспектор Куросава. Бедный человек не в состоянии быть покровителем такой гейши, как зимняя хризантема. Архивариус Фуда из знатной семьи. Его жалование невелико, но отец выделил ему большую часть наследства. Дома, в которых жил инспектор, дом Фуда, они тоже на каменных основаниях». «Камень?» — не выдержал Мегеру. «При чем тут камень, господин?» Перед тем, как он задал этот вопрос, я мысленно побился с самим собой об заклад, что он забудет про господина. Выходит, этот заклад я проиграл сам себе. Этот дом целиком из дерева. Я похлопал ладони по полу. Более того, местность здесь неровная, значит, дом стоит на коротких сваях. Между полом и землей есть пространство, где может проползти не только мышь, но и шустрая девчонка. Проползти и сбежать за дами, понимаешь? Вы полагаете, она пряталась под домом? Пряталась и сбежала? Как это поможет нам в наших поисках? Поисках? Наши поиски завершены. Я вас не понимаю, господин. Между полом и землей есть пространство, Мегеру, а в земле выкопан погреб. Там прячут ценности на случай пожара. Погреб закрыт крышкой. Крышка покрыта слоями бумаги. Бумага пропитана соком хурмы. У меня дома есть такой погреб. Поверх крышки насыпан слой песка и лежит циновка из соломы. Я заглядывал под дом, господин. Тут, признаюсь, уже он удивил меня. В вашем доме, господин, поверх циновки стоит катка с водой. Тут ничего этого нет. Ни катки, ни циновки, ни песка. Земля, обычная земля. Значит, здесь нет погреба. Есть, Мегеру. Крестьяне прячут там имущество не только от пожара, но и от грабителей. Иногда там прячутся женщины и девушки от насилия. Никто не должен догадаться о существовании погреба или хотя бы о месте его расположения. Такие погреба делают один на 3-4 дома в случайном порядке. У разбойников обычно нет времени на поиски, а крестьяне выдержат любые пытки, но не признаются, где хранят добро и прячут женщин. «Мне залезть под дом, господин?» Вот теперь он понял. «Не надо». «Но нас бежит, господин». «Не надо», — повторил я. Привстав, я отбросил в сторону одеяло и скатал циновку в рулон. Затем лег на пол и трижды ударил в половицы кулаком. Громко, но не слишком, чтобы никого не испугать. «Вылезай!» Я приблизил губы к полу. Возвысил голос. «Выходи, не бойся! Я тебя не обижу!» Мегеру шагнул было к двери, но я жестом остановил его. «Будь здесь!» «Она придет. Не сразу, но придет. Дай ей время решиться». «Она в погребе, господин?» «Уже нет. Она выбралась наружу, когда мы зашли в дом. Сидит под полом, слушает наш разговор. Из погреба ничего не слышно. Крышка пригнана слишком плотно. Ташико — умная девушка. Дура не выжила бы в одиночку, она понимает. Захоти я ее схватить, и мне ничего не помешало бы». «Слушаюсь, господин». «А что, в домах инспектора Куросавы или господина Секи вовсе нет погребов?» «Конечно, есть». Но в их усадьбах такими погребами, бессмысленными в обычной жизни, занимаются слуги. Хозяева об этом даже не думают. Самураи вроде господина Секки целиком поглощены вопросами службы. Если кто-то из семьи домовладельцев и прятал ценности от огня, это были жены и матери хозяев. Женщины Мигеру, не мужчины. Поэтому инспектор Фуда и господин Секки не вспомнили о погребе. Но слуги... Я плохой слуга, глупый, но другие слуги-то умны. Им известно о погребах. Почему они не напомнили об этом своим хозяевам? Я вздохнул. Воистину, Мигеру плохой слуга, глупый. У тебя на родине слуги имеют длинный язык и не платят за него битой спиной. Наши слуги, Мигеру, это не ты, наглая скотина, донимающая господина пустой болтовней. Наши слуги не дают советы господам. За такое вопиющее проявление неуважения можно крепко поплатиться. Вот слуги и помалкивают. Почему? Потому что господин всегда прав. Эй, ты! Входи! Сколько можно тебя ждать? Мигеру вздрогнул. Это вы мне, господин, я же здесь. Я указал на дверь. Это я, Ташико. Она прячется за дверью и подслушивает. Ничего, это ей на пользу. Ташико, ты услыхала, что Мигеру наглая скотина? Тогда ты должна была понять, что я добрый господин. Раз терплю такого докучливого слугу, значит, моя доброта безмерна. Дверная рама отъехала в сторону. Стала видна жалкая, скорчившаяся фигурка девушки, сидевшей на пятках. «Есть хочешь?» — спросил я. «Вот лепешка. Я сберег ее для тебя. Она черствая, но если размочить в воде, то ничего». «Как вы узнали, господин?» — еле слышно прошептала Ташико. «Что ты прячешься в этом доме? Он же самый обжитой из всех. Тут чувствуется женская рука. Когда разбойники сбежали, ты не побежала вместе с ними или от них в другую сторону. Ты не покинула двор, значит, спряталась в доме или ушла за дами. Но куда тебе идти? Полагаю, разбойники тоже не знали о погребе. Они схватили тебя, когда ты выбралась наружу, чтобы пошарить в чужих закромах. Тебе ведь известно, где жители Фукугахамы прятали припасы. Что-то наверняка сохранилось». Я наклонился вперед. «Чей это дом, Ташико? Ты раньше жила здесь?» Она сжалась в комок. «Это дом моего отца, господин. Кто твой отец?» Ее ответ я знал до того, как она назвала имя. «Сабура, господин. Мельник Сабура». Третье. Трижды и четырежды. Я не старался идти тихо, само получалось. Рыжий ковер прошлогодней хвои еле слышно поскрипывал под ногами. Здесь было сыро, мелкие ветки не хрустели, когда я наступал на них. Со своей больной ногой господин Секки вряд ли ушел далеко. Все равно лучше поторопиться. Времени у меня мало. Да, я видел, в какую сторону направился старший дознаватель, но лес... большой, горы еще больше. А я всю жизнь прожил в городе. Следопыт из меня, как из веера мачта. Хвойный ковер выглядел нетронутым. Но Секки-сан тяжелее меня, он хромает, ногу подволакивает. Должен оставить следы. Ага, вон левее хвоя разворочена. И еще дальше. А рядом дырки, словно кто-то палку в землю втыкал. Одна дырка, вторая, третья. Это же от палки господина Секки. Он на нее при ходьбе опирается. Значит, я на верном пути. Не прошел я по следам и 10 шагов, как по лесу раскатилось. «Ташико, выходи! Тебя никто не обидит!» Старший дознаватель хрипел. Похоже, успел сорвать голос, зовя девчонку. «Ташико, хватит прятаться!» Я побежал. «Ташико!» я вывернул из-за валуна, огромного, замшелого, похожего на окаменевшее яйцо небесной птицы. Хо-хо! И едва не налетел на господина Секи. «Рейден-сан, что вы здесь делаете?» «Господин Секи, вы должны искать Ташика. У вас есть свой участок поисков. Вы посмели ослушаться приказа, негодяй!» «Простите дерзкого, Секи-сан!» Я бухнулся на колени, ткнулся лбом в грязь. Поднял лицо, чтобы грязь не съела мои слова. «Да, я не ищу Ташику». «У вас, как обычно, есть оправдание вашей дерзости?» «Есть, Секи-сан. Я не ищу Ташику, потому что я ее уже нашел». «Нашли? Где?» «В доме, где мы остановились. Она пряталась в погребе». «Похвально, Рейден-сан, хорошая работа. Зря я назвал вас негодяем. Встаньте, здесь грязно». «Но почему вы прибежали ко мне? Почему не к инспектору Куросаве? И где, кстати, Ташико?» Я встал. «Все там же, в доме». «Вы с ума сошли, она же опять сбежит». «Не сбежит». Она дала обещание. «Нет, вы все-таки негодяй. Трижды и четырежды». Я упал на колени. Так мне было как-то привычнее. Я оставил своего слугу сторожить ее. «Четырежды беру обратно, дважды и трижды. И вы, значит, побежали ко мне?» «К вам, Секи-сан. Вы, мой господин, к кому еще мне бежать? Как хорошо, что вы хромаете, иначе я бы не успел перехватить вас до общей встречи». «Я ценю ваше рвение и преданность», — с непередаваемым сарказмом произнес старший дознаватель. «Теперь нам следует оповестить всех, чтобы возвращались. В первую очередь мы уведомим инспектора». «Не надо инспектора, Секи-сан, не надо всех. Мой долг — поведать вам, как своему господину, нечто важное. С глазу на глаз, прошу вас. А потом вы сами решите, чем из этого делиться с остальными». Я огляделся. Слуга господина Секи стоял, прислонившись к дереву в шагах в 20 от нас. Его балахон цвета сырой глины превращал каунай в невидимку, сливаясь с бурой древесной корой. Слуга отвернулся, рыбьи глаза маски уставились в гущу кустарника. Всем своим видом Безликий демонстрировал: «Меня здесь нет. Я постою в сторонке, господин, по караулю, чтобы вам никто не помешал». Как много говорит одна лишь поза. «Я вас слушаю, младший дознаватель, только покороче». «Простите неразумного, Секи-сан. Совсем коротко у меня не получится. Может быть, вы присядете? Вот подходящий пень». Господин Секи зыркнул на меня так, словно я предложил ему голыми руками раскопать свежую могилу. К счастью, спорить он не стал и присел на пень, с явным облегчением вытянув пострадавшую ногу. «У меня уже есть один подходящий пень». Лицо Секи Осаму было мрачнее тучи, но я чуял, как в начальстве разгорается костер любопытства. «Зачем я только взял вас на службу? Давайте, выкладывайте. О чем вы хотели мне доложить?» «А Фукацу, Секи-сан». «Вы? Мне? А Фукацу?» «Да». «Чувствую, меня ждет много нового». Я не обманулся его тоном. «Господин Секи слушал меня самым внимательным образом».